Глава 7. Мистер Рейси скончался почти через год, но все в Нью-Йорке считали, что его убила эта история с картинами. На завтра, после того, как он увидел их первый и единственный раз, мистер Рейси призвал своего юриста и переписал завещание. После чего слег с подагрой и так занемог, что никто не счел странным, что Рейси откладывали осенний прием, которым они хотели отметить открытие фамильной коллекции. И никто не докучал им расспросами по этому поводу. Но зато в их отсутствие во всех нью-йоркских гостиных коллекция Рейси была всю зиму предметом оживленных и пикантных бесед. Кроме мистера Рейси, только два человека видели эти картины. Мистеру Кенту их показывали, поскольку и сам он бывал когда-то в Италии. Вторым, кто их видел, был Риди, экспедитор мистера Рейси, который занимался распаковкой картин. На расспросы родных и знакомых мистера Рейси мистер Риди скромно ответствовал, что единственное, о чем он берется судить в картинах, это размер. Одни бывают побольше, другие поменьше. Что эти невелики, маловаты, я бы сказал. Мистер Кент, как стало известно, напрямик изложил свое мнение мистеру Рейси. Открыто сказал, что в Италии подобных картин не встречал, и где мог добыть их Льюис, не представляет. На людях он отзывался о картинах уклончиво. И это сходило за дипломатичность, хотя проистекало скорее из робости мистера Кента. «Ничего неподобающего в сюжетах картин я не заметил». Вот и все, что любопытствующим удавалось узнать от него. Что до Гузардов, то, как все полагали, мистер Рейси просто боялся узнать их суждение. Молодой Джон Гузард только что привез Рафаэля. Неизбежны были сравнения, причем с самого нелестного свойства. Потому мистер Рейси не вел бесед о фамильной коллекции ни с ними, ни с кем другим. А когда огласили его последнюю волю, оказалось, что он завещал все картины Льюису. Деньги, все до последнего цента, завещал дочерям. В большей части семейное достояние принадлежало супруге мистера Рейси, но это ничего не меняло. Как и всю свою жизнь, миссис Рейси точно следовала директивам супруга. Среди них было, видимо, также и молчаливое указание тихо почить через полгода после него. После того, как ее положили в могилу рядом с мистером Рейси на кладбище Тринити Чёрч, прочитали ее завещание. Оно оказалось составленным в те же самые дни, что и духовное мистера Рейси, и явно им продиктовано. Льюису мать назначила $5000 в год. Остальное... а ее капитал под управлением мистера Рейси стал одним из крупнейших в Нью-Йорке, оставляла двум дочерям. Одна из них тотчас же вышла замуж за Кента, другая — за Гуззарда. Эта последняя, Сара Энн, брат ее никогда не жаловал, не упускала в позднейшие годы иной раз ввернуть в разговоре. «Я никогда не завидовала бедному Льюису, что ему одному достались эти смешные картины. У нас, вы ведь знаете, свой Рафаэль». Дом стоял на углу 3-й авеню и 10-й улицы. Он перешел к Льюису Рейси от некоего кузена, составившего свое завещание в старом нью-йоркском духе. Каждый наследник получал свою долю в зависимости от близости родственных уз, связывавших его с завещателем. Район был отдаленным, и дом был запущенным. Но Льюис с женой тотчас же туда переехали. До того они жили в Тарритауне отшельниками. Их возвращение в Нью-Йорк прошло незамеченным. Льюис женился на Трише через год после смерти отца. Мистер и миссис Кент отнеслись к браку Триши скептически, даже сказали, что их племянница могла бы сделать и лучшую партию. Однако поскольку один из их двух сыновей, с детства к тому же питавший нежные чувства к Трише, оставался пока не женатым, родители здраво решили, что лучше ей выйти за Льюиса, чем оставаться у них и ловить в свои сети Билла. Пробежали 4 года со времени их женитьбы, и нью-йоркское общество так и позабыло о Трише и Льюисе, как если бы с той поры минуло полвека. Да и кто они, собственно? Триши знали как Золушку в доме у Кентов. Льюис действительно, было такое время, должен был унаследовать миллионы Холстона Рейси, но после известной прискорбной истории остался ни с чем. Молодые Рейси свыклись со своей замкнутой жизнью, и когда Льюис сообщил жене, что к ним перешел по наследству дом дядюшки Эбенезера, Триши всего только чуть подняла глаза от работы. Она рукодельничала, украшала вышивкой одеяльце для будущего младенца. «Нью-йоркский дом дядюшки Эбенезера?» Льюис перевел дыхание. «Теперь я выставлю наши картины». «Ах, Льюис!» — она выронила из рук одеяльце. «Ты хочешь туда переехать?» «Ну, конечно! Это очень просторный дом. А в двух угловых залах я размещу галерею. Отличное освещение! Помнишь, где дядюшка Эбенезер лежал в гробу?» «Ах, Льюис!» Если что утверждало Льюиса Рейси в мысли, что он волевой человек, это ахи его жены. Принимая Трише дань беззаветной покорности, он даже испытывал нечто вроде отцовской тяги повластвовать, но, конечно, без всяких недобрых намерений. «Там нам будет получше, Триши. Я ведь знаю, что ты здесь скучаешь». Она вспыхнула. «Я? Я с тобой нигде не скучаю. И там, на 10-й улице, нам тоже будет житься прекрасно. Но нужен ремонт». Он кивнул озабоченно. «Да, придется взять деньги взаймы. А не хватит, — добавил он тише, — заложим картины». У нее навернулись слезы. «Не надо, я смогу сэкономить». Он взял ее за руку, повернулся к ней боком. Он знал, что лицо его в профиль выглядит тверже. Он был не уверен, что Триша поняла его замысел, но пока оно может и лучше. Льюис стал теперь часто отлучаться в Нью-Йорк, ушел с головой в очень важные планы, корпел над бумагами непонятного содержания. А Триша все эти томительные летние месяцы просидела в Тарритауне, ожидая ребенка. К концу лета появилась малютка. Ее назвали Луизой. А когда ей исполнилось полтора или два месяца, семейство в полном составе переселилось в Нью-Йорк. «Вот он, желанный час», — думалось Льюису, когда экипаж, подскакивая на неровностях мостовой, катил по 10-й улице к дому дядюшки Эбенезера. Лошади стали, он помог выйти жене, нянька несла младенца. Все подошли к подъезду. «Ах, Льюис!» — вскричала Триши, и малютка Луиза издала сочувственный вопль. Над входной дверью дядюшки Эбенезера, респектабельной дверью, ведущей в почтенный дом, красовалась большая вывеска. Золотыми литерами по черному полю на ней было начертано: «Галерея христианского искусства. Открыта по будним дням от 2 до 4. Входная плата — 25 центов. Для детей — 10 центов». Увидев, что жена побледнела, Льюис крепко взял ее за руку. «Поверь, это единственный способ, чтобы картины получили известность, и я добьюсь этого, несмотря ни на что!» В его голосе послышалось что-то от прежнего Льюиса. «Хорошо, дорогой, но ты хочешь пускать всех желающих, даже случайных прохожих?» «Если мы позовем только наших друзей, ничего не изменится. Они видели эти картины, и мы знаем, что они скажут». Триши вздохнула, признавая его правоту. «Ну а плата за вход?» «Позднее, если удастся, мы ее упраздним». «Ах, Льюис, я так тебя понимаю». Храбро взяв его под руку, она переступила порог под этой ужасной вывеской. Протестовавший младенец вопил в арьергарде. «Наконец я увижу картины при ярком свете!» — воскликнула Триши, входя в вестибюль, и остановилась, чтобы горячо обнять мужа. «Теперь им отдадут должное!» — откликнулся Льюис, осчастливленный поддержкой жены. Когда, покинув Нью-Йорк, они затворились от мира, Льюис решил не читать ежедневных газет. Триши охотно его поддержала, и они стали жить у себя в Тарритауне, как если бы домик их был наглухо заперт или стоял бы вообще на иной, более счастливой планете. Однако наутро, в назначенный день вернисажа, Льюис нарушил свое строгое правило и тайно отправился за свежими выпусками главных нью-йоркских газет. Вернувшись, он прошел прямо в детскую, где Триша в этот час обычно купала ребенка. Но он опоздал, купание было закончено. Малютка дремала в своей скромной кроватке. А Триша, закрыв руками лицо, сидела одна у камина. Было нетрудно понять, что она обо всем уже знала. «Полно, Триша, не принимай близко к сердцу», — сказал Льюис нетвердым голосом. Она подняла залитое слезами лицо. «Ах, дорогой мой, а я-то уверена, что ты не читаешь газет». «Сегодня особый день, Триша». «Конечно, особый. И ты совершенно прав. Какое это имеет значение?» «Никакого, решительно. Все, что нам с тобой нужно, это терпение и немного настойчивости». На минуту она задумалась, потом обняла его и склонила головку к нему на плечо. «Дорогой мой, я все подсчитала, и, поверь, очень старательно. Пусть мы даже сэкономим на топливе, станем топить только в детской. Все равно нам не хватит на смотрителя и на швейцара. Ты ведь хочешь, чтобы галерея была открыта все будние дни?» «Я подумал об этом, Триша. Я сам буду смотрителем, и я сам буду швейцаром». Он посмотрел ей в глаза. «Как она это примет?» Она побледнела и еле сдержала слезы. «Ах, как занятно!» — сказала она весело. «У тебя будет случай, Льюис, послушать, что они там говорят. Ведь стоит им раз присмотреться к картинам, понять, почувствовать их, и у них появится приинтересное мнение. Скажи, я права?» Она отвернулась от мужа и подняла из кровати спящую девочку. «А ты как считаешь, малютка?» И Льюису тоже пришлось на минутку отвернуть лицо в сторону. «Найдется ли во всем нашем городе другая такая женщина?» — спросил он себя. «О, нью-йоркское общество сумеет насытиться этим новым скандалом. Льюис Рейси — швейцар и смотритель собственной галереи. Каково будет бедной Трише? Она ведь более чувствительна к грубым насмешкам, чем он, и она не захвачена его апостольским рвением. Каково будет ей терпеть их глумление и шутки?» Но Льюис тут же прогнал свои невеселые мысли. Пробил час. Он докажет им всем, что это великая живопись. Ни о чем другом он не станет сейчас и думать. Ухмылки невежественных газетчиков его не тревожат. В эту галерею придут просвещенные, разумные люди. Они увидят, поймут. И он им в этом поможет.